Глава 26. Лида. В комнате повисает звенящая тишина. Власов мрачнеет, глядя на мою мать, но не торопится что-то говорить. Она, кстати, тоже. Сверлит его злым взглядом, но хранит молчание. «Да у меня сегодня день посещений. Говорю, чтобы хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки». Володя проходит, закрывает за собой дверь. Причем делает это довольно громко, словно заявляет права на то, чтобы находиться здесь. «Что тебе здесь надо?» — с претензией спрашивает мама. «А тебе? Пришла поиздеваться над дочерью?» «Тебя наши дела не касаются». Власов демонстративно скалится. «Это тебя не касаются ее дела, поняла? Ты же выбрала кувыркание с моим братцем, так что проваливай отсюда». Его агрессия пропитывает пространство, кажется осязаемой. И это чувствую не только я. Даже мама и та немного отступает, словно мужчина ее действительно пугает. «Ты не имеешь права тут находиться, только для родственников». «Вот и пошла вон!» — рявкает Владимир. «Да как ты?» Вижу, что ситуация выходит из-под контроля. Он уже хватает мою мать за локоть, явно намереваясь вывести ту из палаты. «Вова, не надо!» Он переводит на меня хмурый взгляд. «Жалеешь ее?» «Нет», — качаю головой. «Она сама уйдет, не трогай ее, да?» Мама смотрит на меня с неприкрытой злостью. «Думаешь, ты нужна ему? У него своя цель, и он точно так же выбросит тебя, идиотка!» Ее слова так и звучат у меня в голове, снова и снова. «Еще одно слово!» Наконец она разворачивается и идет к двери, но уже на выходе все-таки добавляет. «Я не шутила. Помочь тебе могу только я, Лида. Собирай уже остатки мозгов и правильно расставь приоритеты». Она уходит, а из меня словно стержень вытащили. Откидываюсь на подушку, жмурюсь, пытаясь сдержать обидные слезы. Чувствую, как Власов берет меня за руку. Мягко водит подушечками пальцев по щекам, стирая влагу. «Тише, Лида, все будет хорошо». Говорит он довольно простые, банальные вещи. Но именно они помогают мне удержаться на краю и не скатиться в истерику. «Зачем она приходила?» «Обсудить мой развод». Сказала, в брачном договоре есть лазейка. Володя недовольно поджимает губы. «Ты знал, да?» Доходит до меня. «Что можно отдать акции и какие-то активы?» «Это не совсем так», – качает он головой. «Главное условие – желание развестись должно быть с обеих сторон. То есть Гена должен подписать согласие на развод». «Она сказала, что у меня мишень на спине, пока я замужем, что они больше не заодно, и что-то про лазейку в договоре». «Твоя мать!» – Власов морщится. «Она меркантильная сука». «Но, полагаю, это ты и сама понимаешь». «К сожалению, да». «Думаю, что они с моим братом что-то не поделили, пока нам не удалось понять, в чем была их совместная выгода. Однозначно, что-то должно быть. Компания Гены находится под залогом, по сути. Он банкрот и должен весьма серьезным людям». «Вряд ли бы твоя мать решила с ним связаться, зная про эти риски и не получая взамен нечто действительно стоящее». «Банкрот? Даже не знаю, что меня больше шокирует. Тот факт, что мой жених оказался в таком положении, или то, что мама об этом знала и все равно...» «Нет, конечно, если бы не его измена, я бы не сбежала, узнав о том, что у него финансовые трудности». В моей идеальной картинке верность и преданность – то, что обязательно должно быть в паре между мужчиной и женщиной. Но теперь я совершенно не понимаю, почему мама скрыла от меня эту информацию и, наоборот, всячески подчеркивала, какой у меня состоятельный и успешный избранник. Да, Лида, банкрот. Более того, скорее всего, это именно он виноват в вашей аварии. В случае твоей смерти он наследует довольно неплохие активы. Гораздо меньше, чем если бы ты продолжала быть в неведении, а он бы управлял ими по доверенности. Но, возможно, сроки его долга толкают Гену на необдуманные поступки. То есть он может попытаться это повторить. Липкий страх расползается внутри. Я до сих пор помню те секунды, когда видела летящую на нас машину. Да что там? Последствия этого, вполне возможно, никогда нельзя будет исправить. Власов не торопится отвечать. И это молчание красноречивее любых слов. Может. Гена может повторить еще и еще. И что тогда? В какой момент он добьется успеха? Меня начинает потряхивать. Ведь это получается, что моя жизнь может оборваться в любой момент. Просто из-за денег. «Эй, малыш, ты чего?» – заботливо спрашивает Володя. «Тише, не бойся. Я позабочусь об охране для тебя и больше не допущу, чтобы с тобой что-то случилось». Пытаюсь сфокусировать на нем взгляд, чтобы хоть немного притупить остроту картинок, которые уже вовсю рисуют мое воображение. «Зачем тебе это?» Шепчу, боясь услышать ответ и в то же время надеясь на что-то хорошее. «Сейчас Власов единственный, кто рядом со мной, в чьих глазах я вижу искреннее беспокойство. И как же мне хочется верить, что дело совсем не вместе». «Потому что я так решил», — просто отвечает он, будто это само собой подразумевает нечто очевидное. «Это все из-за...» Володя не дает мне закончить. Прикладывает палец к моим губам и прерывает. «Месть давно уже не стоит для меня на первом месте, Лида. Разве ты не видишь?» «Как же мне хочется, чтобы его слова были правдой. Но я так боюсь поверить в это. Так боюсь, что меня снова предадут». «Не плачь, маленькая, не надо», — уговаривает он. Снова стирает слезы с моих щек, а затем мягко прикасается губами к моим. Не настаивает, не углубляет поцелуй. Просто показывает, что рядом. «Вова, у меня для тебя хорошая новость, малыш». «Новость?» «Да, Адам нашел хорошую клинику, где отличные специалисты». «И как ты себе это представляешь?» Я даже за лечение здесь вряд ли смогу расплатиться, если еще и... Власов снова меня целует. Раз, другой, третий. Как только я пытаюсь отстраниться и что-то возразить или высказаться, он снова накрывает мои губы своими и не дает сказать и слова. «Хватит, Лида. Не знаю, что у тебя в голове, но я вроде ясно сказал, что позабочусь о тебе». «Я же...» Прикрываю глаза, боясь озвучить свой страх. «Я же могу так и остаться инвалидом, Вов. Зачем тебе эти проблемы?» «Ты не останешься, слышишь?» Едва ли не рычит он. Злится, очень-очень злится. Но сейчас я не чувствую той агрессии, которой он затопил всю палату, увидев мою мать. «Мы совсем справимся, поняла меня?» Мне не на кого опереться, кроме него. И если бы я сказала, что не испытываю к нему ничего, то соврала бы. Я увлеклась им. Возможно, даже влюбилась. Но теперь обстоятельства складываются так, что я не знаю, как отличить свои чувства от банальной благодарности. «Я не брошу тебя, поняла? Даже если ты начнешь орать и выгонять меня», — шутливо добавляет Владимир. И так заразительно это выходит, что, несмотря на тяжелые мысли и сомнения, я улыбаюсь в ответ. Едва-едва, робко, с осторожной надеждой. «Спасибо тебе», — всхлипываю. Но если вдруг ты передумаешь, то... «Я так понимаю, ты меня провоцируешь, да?» — прищуривается мужчина. «Если тебе хочется, чтобы я тебя поцеловал, не обязательно делать это так, малыш. Ты можешь и сама проявить инициативу». Его голос становится ниже, а в глазах появляется желание. Пока еще не такое сильное, как в тот день, когда мы... Щеки обжигает. Чувствую, как краснею под его пристальным взглядом. «Что такое? Или здесь ты не такая смелая?» «Я не хочу быть обязанной. Все-таки озвучиваю один из своих страхов. Ты знаешь, в какой я ситуации, и мне сложно...» «У меня достаточно денег», — перебивает Володя. «Это вообще не проблема. Главное, твое желание снова ходить. Ты же хочешь этого?» «Очень». «Значит, будешь». «Спасибо». Снова повторяю и, зажмурившись, пытаюсь проявить ту самую инициативу. Этот поцелуй выходит совершенно иным, горько-сладким. Поцелуй обещания, который дарит мне надежду, помогает поверить и не сдаться. Внутри меня расцветает влечение, но в этот раз оно смешивается с чем-то воздушным, легким. Будто у меня открылось второе дыхание, и вся жизнь началась заново, с чистого листа. Мне хочется быть ближе к этому мужчине, прикасаться, и я не отказываю себе в этом. Кладу ладони ему на плечи, млею от того, насколько он крепкий, сильный, горячий. Какой он? Подаюсь вперед, непроизводительно напрягаю ногу, и вдруг чувствую едва ощутимый болезненный укол где-то гораздо ниже, хотя последние дни ничего подобного. Замираю неверяще. Пытаюсь повторить это, но ничего не выходит. Володя отстраняется, тяжело дышит и, мотнув головой, вообще встает с моей постели. «Извини, я...» «Черт, Лида, я увлекся, а тебе сейчас...» «Все хорошо, я просто...» «Ты с ума меня сводишь», — признается он. Выглядит при этом немного потерянным. И это так странно, ведь Власов всегда собранный, невозмутимый. «Теряю контроль рядом с тобой». «Мне показалось, что я что-то почувствовала», — признаюсь шепотом, словно боясь, что как только озвучу, это перестанет быть правдой. «Сейчас?» — замирает Вова. «Да, когда мы...» Осекаюсь, краснею и не договариваю фразу. «Это отлично!» — улыбается он. «Я разговаривал с твоим врачом. Он, конечно, не хочет давать долгоиграющих прогнозов, но у тебя хорошая динамика анализов, а через несколько дней тебя перевезут в другую клинику, где дело пойдет еще лучше», — уверенно говорит Владимир. «А как дела у Адама?» «На нем все как на собаке», — усмехается Власов. «Уже домой сорвался. Не любит больницы». «Вы с ним давно дружите?» Володя отвечать не торопится. Задумчиво проводит кончиками пальцев по моей ладони. «Можно сказать и так. Адам помог мне в очень трудный период жизни». «Когда тебя предал Гена?» Осторожно спрашиваю, боясь реакции на мой вопрос. Власов стискивает зубы, отводит взгляд. «Да». Коротко и ёмко. И у меня не возникает желания продолжать расспросы на эту тему. «Если ты ему доверяешь, то я... я согласна». Мы снова встречаемся взглядами. И сейчас в глазах Володи я вижу тепло и волнение. «Я так себе романтик», — с затаённой горечью говорит он. «И, наверное, как никто, понимаю, что для тебя вопрос доверия стоит остро». «Ты не пожалеешь, Лида, обещаю». «Верю ли я ему?» «Да, верю». Володя в этот момент выглядит настолько честным и открытым, что у меня не возникает мысли оттолкнуть его или усомниться в том, что он говорит. И я совершенно не подозреваю о том, что уже довольно скоро я снова встану перед непростым выбором, который сможет окончательно разрушить мою жизнь.